Палитра пигментов. Для начала ответим на интересующий многих женщин вопрос. Почему одни рождаются блондинками, другие брюнетками, а третьи шатенками? Это зависит от окрашивающих пигментов, отвечающих за натуральный цвет волос. Первый из них, эомеланин, придает волосам насыщенный каштановый цвет. Другой, феомеланин, окрашивает волосы в тон посветлее. Третий пигмент, триохром, отвечает за красно-рыжие оттенки. А четвертый, оссимеланин, работает с волосами блондинок. Разная комбинация этих пигментов и дает свой колер, вплоть до черного. Замечено, что у брюнетки седеют раньше, а потерявшие пигмент отдельные волоски заметнее в окружении темных собратьев. А вот блондинки седеют позже, и на их голове седина не так заметна. Отсюда закономерность. Чем менее интенсивный цвет волос у человека, тем он дольше не будет жаловаться на седину.